Алло. Алло. Да. Это Жека в Одноклассниках? Это Жека, А? да. Это Жека, да. Я тебе рот выебу, сука, блять. И ты этого не Понял, сможешь типа, ты... сделать. Ты не сможешь Я сделать это запросто... этого. Не Я это сможешь, не запросто... сможешь. Подожди, послушай Ты не сюда, сможешь этого гондон. Сюда, сделать. Не послушай. сможешь. Послушай сюда, блядь. И Ты, тварь, подожди. свинья. Я Подожди, ебал я тебе говорю, я шныр ебаный твой рот, блядь. мать ты. То, что ты там писал, пидор, я тебе даю слово, просто выслушай меня, на минутку не перебивай. Давай, Я давай. тебе даю слово мужчинам. Так ты же не мужчина. Я Ты тебе же даю слово не можешь мужчинам. и мамаша шлюхи Я защитить. тебе даю слово мужчина, Ты не можешь сука. Я защитить своей мамаши шлюхи. оставшуюся жизнь, да, я просто ничего не буду Ты делать. Я базаришь. просто буду искать тебя. Ешь Ты какую-то мужчина со мной встретиться? Ты мужчина со мной Ты встретиться? не мужчина, знаешь почему? Я твою мать Подожди, ты мужчина со мной встретить? Я твою маму, я тебя в рот выебу, сука, блядь, блядина, Не Ты можешь сможешь со мной встретиться? защитить Давай, есть когда встретимся? Давай, скажи, же просто я тебе тупая, даю слово мужчина, я тебе отвечаю. не Хоть ты мужчина. миллион человек и придешь, да? Хоть ты с тысячу человек Какой придешь, я мужчина? тебе там же завалю пидрил за твои слова, за религию нашу, да? Я тебе А, завалю, так, сука, блядь. подожди, стоп. Ты черт, блядь. Стоп. Ты не согласен с тем, что Аллах пидорас? Я тебе в рот выебу, пидорас. Слышь ты, черт Это ты же шайтан, Аллах бля, ебучий. пидорас. Его Я в тебе, рот. знаешь, сука, бля, я клянусь Аллахом, да, Аллах, я тебя найду, я тебе Аллаху черт, да, ты Акбар. шайтан, я тебе голову отрежу, сука. Так, Давай, если ты, просто Аллах давай встретимся, не когда разрешает. встретимся, скажи, Я тебе объясняю. подожди, Я тебе когда объясняю. встретимся? Аллах Когда не встретимся, разрешает. скажи, подожди, ты, сука ебаный, когда встретимся, скажи. Я тебе объясняю. Я тебе Когда объясняю. встретимся, ну скажи, вот в любое место я приеду, Я скажи, говорю куда тебе. мне приехать? Записывай адрес. Адрес, давай завтра созвонимся, когда встретимся, Нет. скажи, до Давай места ты прийти. запишешь адрес, послушай. Сейчас просто у меня через полчаса мы с пацанами едем ебать в жопу твою мамку. Понимаешь? Поэтому телефон Я будет твою недоступен. маму, я твой рот, подожди, сейчас по Ты не телефону не записывай будет. адрес. Подожди, где встретимся, скажи, пидоразы. Я тебя просто убью, Записывай. брат. Я записываю, говори. Итак, улица Пушкина. Ага. Я запомню, говори. Улица Нет, Пушкина ты дальше. записывай, ты записывай. Не, я запомню, скажи, улица Пушкина дальше, скажи. Улица Пушкина, дом Колотушкина. Ты пидорас, Колотушкина. Пидор ты, бля. Ты пидорас. Я тебе А отвечаю. ты бидораз. Послушай меня, ровно, подождите, И ровно да, 10 секунд, давай, послушай давай, меня. говори, да, Ровно давай, 10 давай, секунд, давай, сука. давай, да, раз, два, три, Я четыре, сегодня даже пять, сделал дуа, молился шесть, Аллаху, чтобы семь, он тебя наказал, восемь. клянусь Аллахом. Вот Ага. ты в ближайшее время, ты полностью парализован, ты, сука, блядь, вечно То есть в ты огне будешь гореть. попробуешь попросить. Если ты, сука, блядь, ты мужчина, давай встретимся. Я твою мать, твою рот, я всю Россию ебал, нахуй, всех русских ебал, блядь. Да, конечно. Послушай. Давай встретимся. Подожди, ты встретишься со мной? Давай Конечно, завтра встретишься. встретимся. Я сейчас в Давай, давай. Москве нахожусь в данный Единственное, момент. послушай, единственная проблема твоей концепции философской в том, что ты попытаешься попросить несуществующего Бога сделать мне плохо. Вот тут Подожди, фейл. подожди, подожди, оставь это все разговоры. Давай сейчас я тебе говорю, ты со мной встретишься, мужчина, завтра. Эй, ты пересечься готов завтра? А? А, блин, завтра я не могу. Завтра мы же с пацанами едем в жопу твою маму Когда ебать. сможешь? Послезавтра давай. Подожди, я знаю, сколько из русских девушек ебал, нахуй. Сколько? Я Сколько? переебался, может, твоя мама тоже мне попадалась. Подожди, А, это так не будет. слышишь, ты максимум. Вас русских все ебут, вас всех русских, всех вас ебут. Вы друг друга даже ебете, Так. блядь. Вы алкаши, блядь, подожди, Так. Вы все друг друга, ты, наверное, свою маму ебал, пидор, блядь, кроме Давай это твоей, все оставим, кроме твоей, это все другие мамы оставим, мне не нужны вообще. Давай мы с тобой встретимся. Так. Ты мужчина со мной встретиться? Я Ты хоть человек? мужчина, Кто ты такой? но Давай, завтра, я тебе давай, объясню, ну что давай, завтра мы с когда моими друзьями встретимся? русаками едем ебать в А. жопу твою мамку. А вот Ты послезавтра... пидорас, ты пидорас, ты скажи, когда мы с тобой встретимся? Ну, послезавтра, я же говорю, мы как раз все Во закончим, сколько, там где? об Во сколько, занавеску члены где? вытрем. Ну, адрес я Иди тебе ты уже дал. нахуй. Ты, сучка, иди нахуй, пидор ты, блядь, Адрес я русский, тебе блядь. уже... Если ты Адрес. муж... Подожди, Я тебе уже дал подожди. адрес. ты никогда в жизни не дашь свой адрес. Если ты дал бы свой адрес, ты я тебе дал адрес. Давай, адрес надо. Улица. Давай, улица Пушкина. А дальше? Пушкина. А дом улица Большая Пушкина. Дом Колотушкина. Дом какой? Колотушкина. Пидорас, ты конченый, блядь. Иди нахуй, блядь. Это уникальное архитектурное строение.